Под Сашкиным прицелом Илья расстегнул запонки, стянул рубашку и брюки. Едва он замешкался, Сашка угрожающе повела пистолетом. Голова, посиневшего от озноба Илью, Сашка связала ремнем из крокодиловой кожи, притянув запястье к щиколоткам. Связанный рыбкой Илья замер, боясь пошевелиться. Сашка смотала кляп из его белья и, прежде чем заткнуть им рот Ильи, вложила между трясущихся челюстей кольцо с изумрудом. «Подавись! Лежи тихо! Если не хочешь, чтобы сюда набежали трупоеды! Прощай, мразь!»